Валерий Большаков. Целитель 10. Текст читает Дмитрий Поляков. Глава 1. Пятница, 18 апреля 1980 года, утро. Минск, улица Подлесная. Минские скверы только-только окутываются зеленым лиственным маревом. На яблонях робко набухают почки, ловя неверный сугрев. Без куртки на улицу не выйдешь, зябко, и стылый ветер задувает. В небе хмарь, на земле слякоть. Слово предоставляется кандидату физико-математических наук Михаилу Гарину. «А на Украине все цветет и пахнет», — перебирал я весенние думки, шагая к трибуне. Актовый зал во втором корпусе МРТИ впечатлял большим и светлым объемом. Наружу сквозили не окна, даже а стеклянный фасад от пола до недосягаемого потолка, словно забранный в гигантскую раму узкими полуколоннами. И по всему лучистому пространству расходился волнами гул людских голосов. Зал набился битком, 900 мест и ни одного пустующего. Первый ряд, как водится, отдали почетным гостям. Со сцены я различил и ректора Ильина, и физика Борисевича, рулившего Академией наук Белоруссии, и Колмогорова с Александровым. Академики зажали самого Машерова и шушукались втроем. Слава богу, каменеть президиуме не пришлось, но приветить ученую братью надо. Как-никак Всесоюзный конгресс посвятили высокотемпературным сверхпроводникам. А уж тут приоритет за вашим покорным слугой. Сей факт даже Амера не оспаривали. Мои губы изогнулись в усмешке. Хронофизика не скоро станет темой научных сборищ. Товарищи, шиканье прошелестело от партера к задним рядам, и гомон стих. Не буду утомлять вас историей открытия, этапами развития и прочей шелухой, начал я резво и дерзко. Сразу отмечу главное. Советская наука лидирует в раскрытии секретов сверхпроводимости едва ли не комнатной температуры. Более того, мы первыми в мире реализуем добытые знания. На днях запущена ВТСП ЛЭП протяженностью 2,5 километра. Она соединила две мощные подстанции в Ленинграде. Обычно ВТСП кабель создается на основе сверхпроводящей керамики в серебряной матрице. Но это, так сказать, технология первого поколения. А мы уже пробуем наносить керамическую пленку на ленту из никель-вольфрамового сплава. Говорил я минут 20. Рассказал, как в ленинградском физтехе мудрят над сверхпроводящими магнитами для новосибирского адронного коллайдера и бездиссипативными тоководами. В общем, наука на марше. На место я вернулся под бурные аплодисменты и плюхнулся, тесня по-барски развалившегося Киврина. Володька тут же пришатнулся, шепча и давясь от хихонек. «Представляешь, какой бы ор поднялся, объяви ты про ускоритель. Тише ты, несерьезная личность!» — сердито зашипел я. «Лучше внимай». «Да кому тут внимать?» — пренебрежительно фыркнул Киврин. «Отстающим всяким». После меня выступил Килдыш, Капица отец и Сахаров. В обширном вестибюле с двумя рядами круглых колонн было людно, но глаз по привычке выцепил Вайткуса. Тот по-дружески болтал с Машеровым. А генсек с жаром убеждал в чем-то от тех Дира. Старые знакомые, видать. Таких у Рамуальдыча полстраны. «Миша!» — грянул Вайткус, подзывая. «Я-то... Знакомься, Петр Миронович». «Просто Миша!» — я крепко пожал сухую твердую руку Машерова и бегло улыбнулся. «До отчеств пока не дорос». «Ну, это вопрос времени», — отзеркалил мою улыбку генеральный секретарь ЦК КПСС. «Послушайте, Михаил, я тут с Арсением побалакал. Понимаете, для меня очень важна репутация республики. Кто бы что ни говорил или не шипел про мой бульбашский национализм, а только вот это все, он повел руками в широком жесте, — «моя родная земля. Как же за нее не породеть? Да только маза с белазом мне мало. Хочется, знаете ли, чего повыше. Я вот как послушал вас, так сразу и замечталось мне. Знаете о чем? О поезде Москва-Минск, да не простом, а на магнитной подвеске. И чтоб магниты сверхпроводящие». «О», — завел я, качая головой, — «ну и размах у вас, Петр Миронович. В принципе, Фришман в Гомеле, насколько я помню, ставил опыты еще года 3 назад. А прошлой осенью в Раменском запустили первый вагон на магнитной подушке, ТП-04, по-моему. Но там пути с 0,5 километра всего разогнаться не успеешь. Хотя мои губы повело в ухмылку. Армяне уже вовсю пробивают строительство первой магнитной трассы от Еревана до Сивана. Это 60 километров, как минимум». «Ну уж нет», — возмутился Машеров. «Белорусы должны быть первее. Михаил, а давайте мы это дело обсудим где-нибудь на природе». «Давайте», — улыбнулся я. «Тогда приглашаю всю вашу группу в Вискули. — энергично толкнул генеральный. «Беловежская пуща! Красотища!» — искушал он. «Сосны, зубры и тишина!» «Готов!» — разморенно вымолвил Рамуальдыч. «Вези в свою пущу, и чтобы зубры, Володька!» — трубно воззвал он. «Корнеев где?» «Тута!» — отозвался Киврин. «Зови его и поехали!» «А куда?» «По дороге объясню. Поехали!» Мы всей толпой влезли в старую чайку. Машеров умостился рядом с водилой, пожилым, но крепким Евгением Федоровичем, а наша четверка разделила салон с охранником генсека, бравым майором Чесноковым. «Здорово!» — загудел Вайткус, поручкавшись с прикрепленным. «И как ты его только терпишь?» — кивнул он на посмеивавшегося Мироныча. «Кортеж называется». «Претерпелся?» — скупо улыбнулся офицер, подав мне жесткую ладонь. «Валентин Федорович». «Михаил». «Владимир», — потянулся Киврин. «Витя», — ляпнул Корнеев и побагровел. «Виктор». Мощный двигун ГАЗ-13. Басиста заурчал, и лимузин тронулся, плавно разгоняясь. Вперед вырвалась белая «Волга» без мигалки, но с кряколкой СГУ. Вот и весь эскорт. Тот же день, позже. Брестская область, Вискули. Беловежская пуща — последний клочок древней европейской тайги. По счастью, охотились здесь лишь короли да императоры. Стало быть, и живность уцелела, и растительность. Дровосеков сюда, понятное дело, не пущали. Вот и укрепились в тутошних местах великанские ели в три обхвата. Да дубы по 600 лет. Даже воздух здесь иной, напоенный травами, каких в округе не сыщешь. Выйдя из машины, я постеснялся хлопнуть дверцей. Здешняя природа представала в образе именно храма, а не мастерской. Даже от названия здешней охотничьей усадьбы Вискули веяло древностью, идущей от ятвягов. «Когда-то Хрущева, прибывшего с визитом в Югославию, Тито позвал на охоту», — оживленно заговорил Машеров, кивая на двухэтажный охотничий домик, выстроенный в державном сталинском стиле. Позавидовал Никита, да и решил себе такой же отгрохать. А ему вместо простенькой избушки выстроили какой-то Петродворец. «Вот так и маемся», — хохотнул он. Щурясь на солнце, я оглядел и помпезный павильон, и основательные коттеджи в сторонке, рубленные из бревен. «Тишина-то какая!» — убавил голос Петр Миронович и с улыбкой кивнул на парочку прикрепленных, откинувших капот «Волги». «Мои знают уже. Раз приехали сюда, то чтобы никаких транзисторов. Успеют еще музычки свои наслушаться, а тут птахи поют». Ветерок стих, перестав колыхать теплынь, и та сгустилась, ласково обволакивая. Прикрепленные скинули пиджаки, открывая плечевые кобуры, и запустили руки в моторную утробу. Я улыбнулся. Рамуальдыч уже наводил мосты с кряжестым, заросшим бородой егерем, а Володька с Витей распускали хвосты перед егерской дочкой, краснощекой грудастой блондинкой. Хорошо. И тут же к контрапунктам птичьему пению засверстели турбины, заколотились лопасти, роняя свистящий рев и гул, проплыл над деревьями зеленый вертолет с красной звездой на борту. Глядя из-под руки на Ми-8, пропадавший за лесом, генеральный секретарь прокричал, обарывая удалявшийся грохот винтов. «Погранцы, тут до Польши километров 8 всего!» «Кушать!» — разнесся зов. Давешняя девчина, румяная и синеглазая, с густой гривой волос цвета спелой соломы, приглашала за длинный монастырский стол, накрытый в павильоне. Голодный позыв скрутил нутро. На расписных блюдах парили желтые, обсыпанные зеленым укропом клубни бульбы. Они сахарились и блестели, оплывая тающим маслом. Одуряющие пахли сочные колбаски и щедро нарубленные куски жареной кабанятины. Ну и водочка с ледника, куда ж без нее, а для городских коньячок припасен. «Ну, Мироныч», — восхитился Вайткус, — «ну вообще». «Чем дальше в лес, тем толще партизаны», — посмеивался Машеров, плеская столичную по мелким стакашкам. «Ну, будем». Хлестка клацая сошлась с стеклопосуды. Армянские 5 звездочек согрели меня, растекаясь и чуток кружа голову. Что может быть лучше вареной картошечки? Только вареная картошечка с хрусткой капусточкой. Помню, о фрицах как-то наш лагерь заприметили и юнкерсы наслали. Прижмурился Петр Миронович, хрупая огурчиком. «Ну, короче, отбомбил с ним чура, у нас только деда одного оглушило, а вот зубра приблудного наповал. Ох, и достал же нам тогда мясца. И жарили мы его, и варили, и коптили. Да, Коль, не смотри на меня так», — заворчал он. «Включай свой телек». «Да, там новости как раз», — оживился смущенный Николай, молоденький офицер охраны. «Включай, включай». Рубин Нео на старомодном комоде ожил, расцвел красками, а тут и голос диктора прорезался. На Минском автомобильном заводе освоен выпуск микрогрузовиков, прозванных в народе полуторками. «Правильно», — энергично кивнул Машеров, «а то гоняют пятитонный ЗИЛ за всякой ерундой». «Продолжаются учения «Щит-80», — приняла эстафету строгая Анна Шатилова, похожая на завуча. Министр обороны ПНР Войцех Ярузельский встретился с маршалом Куликовым, главнокомандующим объединенными вооруженными силами стран-участниц Варшавского договора. На экране высокий, нескладный поляк в черных очках старательно улыбался и тряс руку коренастому маршалу. А на заднем плане газовали танки. Свеженькие Т-80 только что с Урала лихо прокатывались по улочкам польского местечка с ленцой, пошевеливая башнями. Десантники весело скалились с брони, а туземное население робко помахивало им, будто прячась от недобрых глаз. «Танкисты прославленной Кантемировской дивизии входят в город Бяла-Подляска», — жестко комментировала дикторша. «В 1944 году полки дивизии, тогда еще 4-го гвардейского танкового корпуса, заслужили почетные наименования Шепетовского, Житомирского, Тернопольского за мужество и героизм, проявленные при освобождении городов Советской Украины. А за освобождение Кракова корпус был награжден орденом Ленина. И вот танки кантемировцев снова на польской земле. Вооруженные силы СССР, Польши, Чехословакии и ГДР принимают участие в военных учениях «Щит-80». «И не придерешься», — хохотнул довольный Рамуальдыч. «Какое такое вторжение? Учения идут». «Да», — помрачнел Петр Миронович, качая головой. «От же ж людишки. Немцы — вояки, но в спину нам не стреляли, как пшеки». Глянув на Володьку с Витьком, я кисло улыбнулся. Для них откровения генсека звучали дико. Нынешнее поколение знало поляков разве что по сериалу «Четыре танкиста и собака». А как можно ненавидеть пана Владока или пани Монику из кабачка «13 стульев»? Мои дедовские мысли оборвала очередь из автомата. Лопнул кинескоп, брызгая осколками. Сдрогнул и паник Николай. Белая рубашка страшно набухала алым. Его напарник успел выхватить табельный Макаров, но пуля из калаша оборвала пульс. «Рэце да горе!» — разнесся гортанный грубый голос. «Руки вверх российской швыни!» Человек 8 пшеков в мешковатом камуфляже заполнили собой все, забегали, затопали коваными башмаками, завоняли. Рука Чеснокова дернулась на рефлексе, не спеша выцепить Стечкин из хитрой кобуры за спиной. «Не время, Валентин Федорович», — процедил я, рыская глазами по обветренным, но сытеньким мордам напавших. «Да», — выдохнул майор. «Что происходит?» — рявкнул Машеров, привставая. Самый большой и грузный из поляков глумливо ухмыльнулся и ткнул толстым пальцем в манере Вия. «Вот он!» Двое в изгвазданных комках моментально схватили Петра Мироновича. «По какому праву?» — каркнул генсек, вырываясь, но договорить не успел. Немытый кулак ударил его под дых. «По праву панов, быдло!» — лязгующим голосом выдал грузный и скомандовал «увести». «А этих?» — мотнулась дула автомату подручных. «Они большие ученые», — со стоном выдавил Машеров, согнувшись в лапах боевиков. «Большие ученые жрут яблоки моченые», — старшак задумчиво почесал за ухом, решая нашу судьбу, и махнул рукой. «Этих до кучи! Шибко, шибко!» Тумаками и прикладами нас выгнали во двор. Около Волги корчился бородатый егерь, зажимая руками распоротый живот. Повар в белом колпаке лежал недвижимо, уставив в небо широко раскрытые глаза. Пахло потом, бензином и гарью. Пара деревянных коттеджей уже пылала, а тощий дрыщ в камуфляже деловито обливал чайку из канистры. «Дождь, Яцек!» — обронил командир боевиков. «Отходич!» Дрыщ угодливо поклонился, боднув воздух головой и бросил зажженную спичку. ГАЗ-13 полыхнуло. А я будто замертвел. Ни страха не испытывал, ни бешенства. Просто запоминал с холодной ясностью все вокруг. Мерзкие рожи торжествующих подонков, покойные лица убитых, горящий дом, заполошенные крики, словно на съемках фильма про войну. Напряженное тело было готово взорваться движениями. Но рано, рано. Какой бы быстротой ты ни хвалился, а пуля все равно догонит. Нас выстроили колонной и повели. Вранёные стволы хищно кивали. Шаг влево, шаг вправо, моменто море. Впереди брел Машеров, шаркая модельными туфлями. Конвоиры по очереди цеплялись за генерального и толкали, придавая ускорение. Следом косолапил Рамуальдыч, бесстрастный, как иракез, привязанный к столбу пыток. Он щурил глаза, будто целясь, скользнул взглядом по мне и чуть заметно качнул головой. «Не вздумай, мол». Я опустил веки, соглашаясь потерпеть. За мной шагали, сбиваясь в кучку, Чесноков, Корнеев и Киврин. «Ядвига!» — сипло вытолкнул Виктор. «Она... Ядзя в них из отцовой двустволки, а они... гады!» — процедил Владимир. «Молчат!» — рявкнул дресливый Яцек по-русски, но с противным местечковым акцентом, и саданул прикладом Киврину по почкам. Старший научный сотрудник упал на колено, но шустро встал, кряхтя и кусая губы. Миновав огромные, как пагоды, двухвековые ели, мы выбрались на просторную поляну, посреди которой свесил лопасти вертолет. «Грузимся!» — скомандовал старшак. «Бегом!» Я упал на жесткую откидную скамейку. Гулки и недра вертушки задрожали, полнясь надсадным воем турбин. Боевики, затолкав наших, согнали меня на пол, заняв сидящие места. Поёрзав, мне удалось привалиться к широкой спине Чеснокова, и в поясницу уперся Стечкин. «Чуешь?» — шевельнул губами майор. «Чую», — вымолвил я. Двигун взревел, раскручивая хлещущий воздух лопасти. Ми-8 наклонился и взлетел, трепля верхушки елок и стряхивая с них хвою. «До дому!» — гаркнул старшак и загоготал, хлопая себя по коленям. «Курс на заход!»